Гравитация на головешке была слишком слабой, чтобы как-то ею пользоваться. Пришлось использовать маленькие двигатели на скафандре. Они помогли мне затормозить в паре футов от рыбьего глаза. Стоит ли попытаться проникнуть сквозь него? Не то, чтобы меня удерживали угрозы доктора Эйлин насчет риска и незнакомых вещей. Меня пугало само отверстие. Я осторожно протянул руку в темноту и почувствовал легкое соприкосновение. И все? Если мембрана не слишком толстая, я пройду без труда. Но стоит ли? Причина, заставившая меня войти, не имела ничего общего с храбростью. Я просто сообразил, что нахожусь всего в 2 минутах от шлюза. У меня не было ни малейшего желания возвращаться и ждать у катера 5,5 часов, чтобы потом хвастаться разведкой 100 ярдов коридора с голыми стенами. Я знал, как отреагируют на такое признание Джим Свифт и особенно Мел. Я отошел на несколько шагов назад. В мембране, возможно, трудно будет отталкиваться от стен и пола. Я отрегулировал тягу двигателей скафандра на среднюю мощность и ногами вперед полетел в самую середину черной дыры. Я не закрывал глаз, да в этом и не было нужды. Темнота внутри была абсолютной. Это длилось недолго, и мои глаза не успели привыкнуть к темноте, что было кстати. Прежде, чем я успел что-то сообразить, я вылетел на такой яркий свет, что сработало защитное затемнение прозрачного забрала моего шлема. Всего 5 секунд назад я был в узком коридоре. Теперь я оказался в помещении настолько огромном, что открывающиеся в него туннели, подобные тому, из которого я только что вылетел, казались на противоположной стене крошечными точками. Сначала мне показалось, что помещение пусто, если не считать свечение в отдельных его местах. Потом я заметил, что светлые и темные зоны движутся, образуя какие-то формы. Знакомые формы. Я узнал дальнюю от меня. Это была человеческая фигура, огромная, нематериальная. Она была ростом в несколько сотен футов, но не более вещественная, чем облачко дыма. Я мог видеть сквозь нее противоположную стену. Приглядевшись, я начал понимать смысл изображения. Справа от меня виднелось жилое помещение, корабля, внутри которого передвигались люди, а слева, упираясь в дальнюю стенку помещения, то, что я видел, трудно поддается описанию. Словно ослепительная полоса света закручивалась в спираль, тянувшуюся в глубину космоса. Переводя взгляд слева направо, я понял, наконец, это был не просто корабль и не просто команда. Это был корабль сверхскорости. Я как бы смотрел на него со стороны хвоста штопора сквозь туман, и это была не просто команда. Я посмотрел на ближнюю ко мне гигантскую фигуру. Мои глаза находились где-то на уровне ее пояса, так что лица я разглядеть не мог. Зато очень отчетливо была видна черная полоса на его талии. За эту полосу был заткнут белый цилиндр чуть размытых очертаний. Белый цилиндр футов 30 или 40 длиной с изогнутой рукояткой. Пистолет. Пистолет Уолтера Гамильтона за поясом Дункана Уэста. Пока я смотрел, разинув рот, мимо неподвижной фигуры Дункана прошла медленными шагами в 100 футов каждой другая. Темное облако волос было перевязано на затылке. Огромные руки, каждый кулак больше грузового катера, были сложены на груди, кисти массировали бицепсы рук длиной больше кухулина. Дэнни Шейкер. Если верить Джиму Свифту, Шейкер и весь его экипаж исчезли навсегда, выброшенные энергией сверхскорости в другую вселенную. И все же передо мной были именно они. Я не мог видеть лиц, но мне кажется, я узнал исполинскую тушу Дональда Радена и морковно-рыжие волосы Тома Тула. Я смотрел, не в силах отвести глаз от развернувшегося передо мной безмолвного действия. Движения людей с Кухулина были настолько замедленны, насколько сами они были огромны. Каждый шаг длился век, рты открывались и закрывались в том, что я в конце концов опознал как речь. Включив двигатели скафандра, я смог подлетать к каждой фигуре и пролетать сквозь них. Довольно долго я висел прямо перед лицом Дэнни Шейкера, безуспешно пытаясь найти хоть проблеск жизни в тумане его серых глаз. По его меркам, моя фигура в скафандре должна была казаться не больше жука. Впрочем, не было никакого признака того, что он хотел как-то заметить мое присутствие. Так я и двигался вместе с его перемещениями вдоль стены корабля. Остальные члены команды сидели теперь за столом и разговаривали. Каждая фраза растягивалась на 10 минут. Шейкер продолжал стоять. По его действиям я решил, что он по обыкновению проверяет состояние корабля. Он подошел к столу и долго говорил о чем-то с сидящим великаном, в котором я узнал Патрика О'Рурка. С моей точки зрения, это был очень молчаливый диалог. Даже включив микрофоны моего скафандра на полную мощность, я слышал только басовитый рокот, напоминавший эхо далеких горных обвалов. Шелест воздуха в моем скафандре был и то громче. В конце концов, Шейкер направился в противоположный конец помещения. Вид расположенного там пульта с разноцветными индикаторами и дисплеями напомнил мне о моем собственном положении. Я посмотрел на часы и не поверил своим глазам. С момента моего ухода с катера миновало почти 5 часов. Я в последний раз посмотрел на экипаж Кухулина. Я не боялся оставлять их. С подобной скоростью они должны были сидеть и болтать еще пару дней. Я ворвался в катер, горя нетерпением рассказать всем, что я видел. Никого еще не было, даже доктора Эйлин. Это после всех ее угроз насчет опоздания? Я зашел в рубку, пополнил запас кислорода и уселся ждать. Прошло 4 часа, а я все ждал. За это время я 10 раз пробежался по коридору до развилки, но не видел и не слышал ничего. На 6-м часу ожидания, когда я уже не сомневался в том, что случился какой-то катаклизм, и я остался на базе один, появился Джим Свифт. Он не спеша поднял забрало шлема и кивнул в знак приветствия. «Что случилось?» — спросил я. «Какой-то он был спокойный». «Ничего интересного. Куча помещений со всяким экспериментальным оборудованием и так всю дорогу до противоположной стены головешки. Ничего похожего на корабль. Надеюсь, кому-нибудь из вас повезло больше. Где вы были? Вы опоздали на 6 часов. Что?» Он выпучил глаза. «Я не опоздал. Я даже пришел раньше на 10 минут. Вас не было почти 12 часов. Ерунда». Он начал было снимать скафандр, потом вдруг передумал и ткнул пальцем в пульт. «Со времени моего ухода прошло 6 часов плюс-минус 2 минуты».